Глава 25. Мэтью настаивает на пышных рукавах. 10 минут в жизни Мэтью выдались неважными. Случилось это так. Мэтью отправился в кухню в сумерках холодного серого декабрьского дня. Он устроился в углу рядом со старым бочонком и начал снимать свои тяжелые сапоги, не имея ни малейшего понятия о том, что Энни привела с собой в гостиную целую стайку школьниц. Они репетировали «Прекрасную королевну», и когда устали, дружной ватагой, смеясь и болтая, ворвались в кухню. Мэтью в испуге спрятался в тень бочонка, страшно стесняясь, но детвора не замечала его. В одной руке у него так и остался снятый сапог, а в другой — ложка для обуви. Вот тут-то и наступили вышеупомянутые 10 минут, в течение которых этот веселый народец шумно одевался и безумолку болтал о предстоящем концерте. Энни стояла среди своих одноклассниц, такая же оживленная, с горящими глазами. Но Мэтью вдруг осознал, что она какая-то особенная и чем-то не похожа на них. Ее лицо было светлее, глаза сияли ярче, как звезды, и черты ее отличались тонкостью. Все это Мэтью, который, как нам известно, не был особенно наблюдательным, тем не менее живо подметил. Но и еще он заметил кое-что, над чем следовало призадуматься. Что же это было? Мэтью пытался выяснить причину своего смутного беспокойства долго, уже после того, как школьные подружки Энни убежали, держась за руки по длинной, покрытой плотной ледовой корочкой дорожке, а она сама засела за уроки. Если бы он поделился своими думами с Марилой, та, скорее всего, фыркнула бы и заявила, что между другими девочками и Энни лишь одно отличие – в том, что они время от времени замолкают, а эта голубушка – никогда. Так что Мэтью не спешил говорить с Марилой. Вместо этого он извлек свою трубку и закурил к вящему возмущению сестры. Но после 2 часов курения и медитации он, наконец, понял, что же, собственно, его так беспокоило. Дело в том, что Энни была одета совсем не так, как другие девочки. Чем больше задумывался над этим Мэтью, тем больше он убеждался, что с тех пор, как Энни появилась у них в Грин Гейблс, ее никогда не видели одетой так, как остальные. Марила шила ей убогие стандартные платья темных расцветок, все время одного и того же фасона. Да, Мэтью сам пришел к тому, что они были совершенно немодны. И хотя в моде он ничего не смыслил, но точно видел, что даже рукава ее платьев не такие, как у других. Он вспоминал веселые наряды школьниц, которых видел в тот вечер. Их цвета – красный, голубой, розовый или белый – радовали глаз. Мэтью не мог понять, отчего Марила постоянно одевает Энни так некрасиво. Конечно, она могла иметь на то свои причины, ведь воспитанием девочки занималась именно она. Во всем этом вполне мог быть какой-то тайный смысл. Но почему не сшить ребенку хоть одно хорошенькое платье, скажем, как у Дайаны Берри? Она всегда так красиво одета. Сам Мэтью, умея он шить, непременно так бы и поступил. И вовсе он не вмешивается в чужие дела. Нет и нет. До Рождества остается всего 2 недели. Не прикупить ли девочке новое красивое платье в подарок? Пока Марила открывала все окна, чтобы выветривался табачный дым, Мэтью убрал трубку и, облегченно вздохнув, отправился на боковую. На следующий вечер он отправился в Кармоди за платьем. Будучи неопытным в подобных делах, он боялся купить что-нибудь не то. Мэтью удачно заключал некоторые торговые сделки, но ему никогда не приходилось покупать детской одежды, поэтому он чувствовал свою полную зависимость от продавцов. После долгих раздумий Мэтью решил посетить магазин Самюэля Лавсона вместо магазина Уильяма Блэера, в который наведывался чаще всего. Посещение магазина Блэера, конечно, было традицией в семье Кадбертов наряду с поддержкой пресвитерианской церкви и голосованием за консерваторов. Но 2 хорошенькие дочки Уильяма Блэера – часто помогали отцу в магазине, а Мэтью боялся их как огня. Он еще мог примириться с их присутствием, когда твердо знал, что ему нужно купить. Но в таком деликатном деле ему нужна была помощь продавца, которого он, по крайней мере, не стеснялся. И Мэтью пошел в магазин Лавсона, где он рассчитывал получить дельный совет от самого хозяина Самуэля или его сына. Увы, Мэтью понятия не имел о том, что Самуэль в связи с расширением своего торгового бизнеса нанял продавщицу. Это была племянница его жены, очень энергичная молодая особа с высоко взбитой прической в стиле помпадур, хорошенькими карими глазками и широкой обворожительной улыбкой. Одета она была с иголочки, и несколько блестящих браслетов на руке дружно позвякивали, стоило лишь ей пошевелиться. Мэтью страшно сконфузился, увидев новую продавщицу в магазине Лавсона. Казалось, он начисто забыл, зачем пришел. «Чем могу быть полезна, мистер Катберт?» — любезно спросила мисс Лючия Харрис, облокачиваясь о прилавок. «Есть у вас, скажем, садовые грабли?» — запинаясь, спросил Мэтью. Мисс Харрис с недоумением взглянула на человека, которому садовые грабли потребовались в середине декабря. «Кажется, еще осталась парочка», — ответила она. «Но они наверху, на складе. Я сейчас за ними схожу». Пока Лючия ходила за граблями, Мэтью собрался с духом, чтобы сделать очередную попытку. «Что-нибудь еще, мистер Катберт?» — спросила девушка. «Ну, если вы настаиваете, я мог бы, значит, взять, так сказать, немного семян». Мисс Харрис слышала, конечно, что Мэтью несколько странноват, но после всего этого она подумала, что он попросту сумасшедший. «Семена мы продаем только весной», — снисходительно пояснила она. «Сейчас их у нас нет». «О, да, да, конечно», — пробормотал Мэтью, прихватывая грабли и пятясь к выходу. На пороге он вдруг вспомнил, что забыл заплатить за покупку, и поплелся обратно с жалким видом. Пока миссис Харрис отсчитывала ему сдачу, он решил сделать последнюю отчаянную попытку. «А теперь, если можно, я могу, то есть хочу приобрести немного сахара». «Белого или коричневого?» — терпеливо спросила Лючия. «О, ну, пожалуй, коричневого», — выдавил из себя Мэтью. «Вон там стоит целый бочонок». Лючия показала место, где стоял бочонок с сахаром, звякнув при этом браслетами. «Но это единственный сорт, который есть у нас». «Беру 20 фунтов», — промямлил Мэтью, покрываясь холодным потом. Он проехал добрую половину пути до дому, прежде чем пришел в себя снова. Во всяком случае, теперь он долго не станет соваться в малознакомый магазин. Этому научил его сей печальный опыт. Грабли он поставил в сарай с инструментами, а сахар принес Марилле. «Коричневый сахар!» — воскликнула та. «Господи, зачем его нам столько? Я же его добавляю только в кашу поденщику, да в черный фруктовый кекс. Но Джерри сейчас нет, а кекс я готовила 100 лет тому назад. Это не очень хороший сахар. Слишком твердый и такого темного цвета. Вот Вильям Блэр обычно не продает сахар этого сорта». «Я подумал, что и такой сойдет», — оправдывался Мэтью. В конце концов он решил, что ему очень нужна советчица. Но на Мариллу полагаться в этом деле было нельзя, ибо она сразу охладила бы весь его пыл. Оставалось только обратиться к миссис Линд, так как других женщин Эванли он сторонился. Так Мэтью и поступил, и почтенная леди немедленно взяла дело в свои руки. «Выбрать платье в подарок для Энни? Разумеется, я помогу вам, Мэтью. Завтра поеду в Кармоди и посмотрю. У вас уже есть какой-нибудь на примете? Нет? «Ну, тогда я буду полагаться только на собственный вкус. Ей, пожалуй, пойдет темно-коричневый цвет. У Уильяма Блэера есть такой симпатичный материал, чистый шелк. Я могла бы сшить из него платье, если хотите. Понимаю, это пока секрет для всех, даже для Мариллы. Сюрприз так сюрприз. Ну, так я вам помогу. Это мне не в тягость. И потом, я же люблю шить». «Кстати, у моей племянницы Дженни Джиллис почти такая же фигура, как у Энни. Она может ходить на примерки». «Ну, знаете, я так вам признателен», — сказал Мэтью. «И вот еще что. Рукава хорошо бы, чтобы были такие, ну, словом, отличные от обычных». «Если я не прошу слишком многого, пусть они будут пышными». «Буфы?» «Конечно, и не думайте об этом больше, Мэтью. Я все сделаю по последней моде», — заверила Мэтью миссис Линд. И когда он ушел, заметила про себя. «Наконец-то у бедняжки появится хоть что-то приличное из одежды. Марилла одевает ее безобразно, но что толку повторять ей 12 раз подряд? Советов она не принимает. Но может ли старая дева разбираться в деле воспитания детей лучше, чем я? Но вот она всегда так. Каждому ребенку ведь нужен свой подход, и опытные родители это прекрасно понимают. А некоторые думают, стоит им лишь сказать раз, два, три, и как по щучьему велению сразу будет результат. Но математического расчета маловато, Марилла Кадберт, когда речь идет о воспитании ребенка. Полагаю, она хочет воспитать ее скромной, но для этого вовсе не обязательно рядить девочку в рубище. Наоборот, это порождает зависть и досаду. Конечно, ребенок не может не сравнивать свою одежду с одеждой остальных. Но кто бы мог подумать, что Мэтью... Да, похоже, этот уволень пробуждается от спячки, которая длилась 60 лет. Марилла догадывалась, что Мэтью что-то задумал. Но она терялась в догадках и ломала себе голову все эти 2 недели, пока миссис Линд, явившаяся в канун Рождества, не принесла новое платье. Миссис Линд таки сама сшила его, и Марилла, в общем, отреагировала положительно. Хотя дипломатичное объяснение первой относительно причины заказа на платье ее никак не устроило. Миссис Линд пыталась втолковать ей, что платье никак нельзя было показывать Энни до Рождества, иначе не получилось бы сюрприза. Но Мариллу не так-то просто было водить за нос. «Так вот, какую страшную тайну скрывал от меня Мэтью в течение этих 2 недель!» То-то он ухмылялся себе в усы. Я как чувствовала, что он затевает какую-нибудь глупость. Ну, должна вам сказать, Энни больше не нужно ничего. Прошлой осенью я сшила для нее 3 добротных, теплых, практичных платья, а остальное уже лишнее. Вот, к примеру, сколько ушло материала на такие рукава? Из него еще можно было бы нашить кучу чепчиков. Ты ее только зря избалуешь, Мэтью. У нее и так голова забита всякими пустяками. Ну, во всяком случае, она страшно обрадуется такому платью, ибо спала и видела такие рукава. Впрочем, она меня ни о чем не просила, это точно, после того первого раза. А буфы в этом году еще пышнее, чем в прошлом. Если так пойдет и дальше, то в новом году тем, кто носит их, придется проходить в дверь боком. Рождественским утром весь мир оделся в белоснежные одежды. Декабрь выдался на диво мягким, и все думали, что на Рождество снег так и не выпадет. Но накануне ночью он все-таки выпал, и Эванли вмиг преобразился. Энни, как завороженная, смотрела сквозь окно с морозными узорами своей восточной комнатки на весь этот белый мир. Ели в охотничьих угодьях стояли в пушистых снежных шубах, и это было так красиво. На березке и дикие вишни словно понавесили жемчуга. Разухабистые поля вдоль и поперек исполосовали полозья саней. Чуткому уху Энни было приятно слышать, как похрустывает свежий снежок. Энни сбежала вниз, и слова ее, подхваченные эхом, стали слышны по всей усадьбе Грин Гейблс. «Счастливого Рождества, Марила! Счастливого Рождества, Мэтью! Ах, какое оно красивое, это Рождество, правда? И как чудесно, что день такой белый! Разве можно представить себе рождественский день другим? Если снег не выпал бы, то все вокруг было бы даже не зеленым, а коричневым или серым. Почему, говорят, зеленое Рождество? Оно же совсем не зеленое! Ой! Мэтью, это мне? О, Мэтью!» Мэтью застенчиво развернул сверток с платьем, бросая на Марилу умоляющий взгляд. Та сделала вид, что это ее ни капли не касается, и невозмутимо заполняла чайник водою. Однако ее живо интересовало, как повернутся события, и она краешком глаза наблюдала за происходившим. Энни взяла платье и стала почтительно его рассматривать. Оно получилось чудесным. Шелковая ткань приятно матово блестела. Юбка была вся в оборочках, а талия узкой-узкой. Вырез на груди эффектно подчеркивал модный кружевной воротник. Но изюминкой платья были, конечно, рукава с манжетами и пышными буфами, украшенными ленточками. «Это ваш рождественский подарок, Энни», — скромно сказал Мэтью. «Вам не понравилось? Ну, тогда...» Глаза Энни вдруг наполнились слезами. «О, Мэтью, как оно может мне не понравиться?» Энни осторожно повесила платье на спинку стула и всплеснула руками. «Мэтью, оно просто королевское! Взгляните на эти рукава! Не сплю ли я?» «Ну, давайте-ка завтракать», — прервала излияние девочки Марила. «Должна сказать, Энни, что оно вам не нужно, это платье. Ну, раз уж Мэтью раздобыл его для вас, только извольте держать его в порядке. Вот еще лента для волос в тон платью. Миссис Линд оставила ее для вас. Ну, давайте, садитесь». «Не знаю, смогу ли я кушать», — призналась Энни, сияя от восторга. «Как можно есть обыкновенный завтрак в такой необыкновенный момент? Лучше буду пожирать глазами это платье. Какое счастье, что буфы не вышли из моды, я бы этого не пережила. И уж точно не получила бы и сотой доли того удовлетворения, которое получаю сейчас. Как мило со стороны миссис Линд, что она принесла мне еще и ленточку. Пора мне становиться хорошей девочкой. Вот в такие моменты и начинаешь сожалеть, что не отличаешься примерным поведением, и мечтаешь стать лучше в будущем. Но на свете столько всяких искушений. Но теперь я обещаю приложить все усилия». Обычный завтрак был съеден, и Энни увидела в окно, как маленькая фигурка в малиновом пальто быстро перебирается через мост. Это, конечно, была Даяна, и Энни бросилась вниз по склону холма ей навстречу. «Счастливого Рождества, Даяна! И оно действительно счастливое! У меня есть кое-что, что я хотела бы показать вам! Мэтью подарил мне роскошное платье с такими рукавами, лучше не бывает. И я принесла вам подарок», — сказала запыхавшаяся Даяна. «Вот здесь, в коробке, тетя Жозефина прислала нам столько всего, и вот это для вас. Я бы и вчера принесла вам, но после темноты что-то не очень хотелось пробираться через охотничьи угодья». Энни открыла коробку и заглянула в нее. Под открыткой, на которой было написано «Девочке Энни с Рождеством», она обнаружила пару изящных кожаных туфелек с сатиновыми вставками, бусинками и блестящими пряжками. «О, — прошептала Энни, — Даяна, это уже слишком! Может, я все-таки сплю?» «Нет, я бы сказала, это все провидение», — глубокомысленно заметила Даяна. «Вам не придется брать туфли Руби. Кстати, оно и к лучшему. Ее обувь на 2 размера больше вашей. А вы когда-нибудь слышали, чтобы феи шаркали ногами? Джосси Пай умерла бы от смеха». «Да, Энни, Роб Райт проводил после занятий домой Джерти Пай. Вам когда-нибудь приходилось слышать нечто подобное?» Всех школьников Эванли охватил приятный ажиотаж. Оставались считанные часы до начала концерта, и нужно было еще украсить зал и провести генеральную репетицию. Концерт состоялся вечером и имел большой успех. Небольшой зал весь был набит битком. Все исполнители выступали прекрасно, но Энни блистала словно настоящая звезда. Даже завистливая Джосси Пай не могла бы этого отрицать. «Ох, какой чудесный концерт!» — взволнованно сказала Энни, когда они с Даяной возвращались вместе домой, глядя на звездное небо. «Все прошло как нельзя лучше», — по-деловому заметила Даяна. $10 мы заработали. Кстати, мистер Аллан попросит, чтобы это событие осветили в газетах Шарлотта Тауна». «О, Даяна, так наши имена попадут в печать? Я вся трепещу. Вы солировали очень красиво, Даяна. Я вся переполнилась гордостью, когда вас вызывали на бис. Я говорила самой себе, что это моя лучшая подруга имеет такой успех». «А уж ваше чтение отрывков просто всех потрясло. Особенно замечательно вы прочли тот, грустный». «Как же я волновалась, Даяна! Когда мистер Аллан объявил мой номер, я толком не помню, как очутилась на сцене. Честно говоря, мне казалось, что ко мне одной прикованы миллионы глаз, и в тот момент создалось впечатление, что мой язык примерз к гортани. Потом я вспомнила о своих пышных рукавах и набралась смелости. Знаю, что должна быть достойна их. Ну, я начала, и мой голос, казалось, долетал откуда-то издалека. Чувствовала себя как попугай в клетке, вернее, на сцене. Все я произносила автоматически. Хорошо еще, что так часто репетировала на чердаке, а то непременно бы провалилась со своим выступлением. Даяна, остонала я правдоподобно?» «Да, это в самом деле был прекрасный стон», — заверила ее Даяна. «Я заметила, как миссис Лоан вытирала слезы, когда я кончила декламировать. Как приятно, что мне удалось хоть кого-то растрогать. Как это романтично участвовать в концертах. Это был такой незабываемый вечер, правда, Даяна?» «Ну и мальчики неплохо поработали в сценках, вы согласны? Гилберт Блиф просто блистал. Энни, зря вы с ним так. Подождите, дайте договорить. Когда вы сбегали со сцены во время вашей сценки с феями, из вашего венка выпала одна роза. Я видела, как Гил подобрал ее и положил в карман на груди. Вы же романтик, Энни, и это должно польстить вам». «Дела мне нет до того, что делает этот человек», — упрямо сказала Энни. «Он недостоин моих мыслей, Даяна». В тот вечер Марила с Мэтью побывали на концерте впервые за последние лет 20. Дома они еще долго сидели на кухне у огня, уже после того, как Энни отправилась спать. «Ну, скажу я тебе, Энни наша выступала совсем не хуже других», — не без гордости заявил Мэтью. «Да, пожалуй», — согласилась Марила. «Она довольно яркий ребенок, Мэтью, и смотрелась превосходно. Вначале я была против концерта, но теперь считаю, что затея эта довольно безобидная. В общем, я гордилась Энни сегодня, только этого ей говорить не стану». «Ну, зато я сказал, перед тем, как она ушла к себе, что горжусь ею. Нужно подумать, Марила, что мы могли бы для нее еще сделать. Ей нужно посещать еще что-нибудь, не только школу». «У нас много времени, чтобы над этим поразмыслить, Мэтью. В марте ей исполнится только 13. Хотя сегодня я вдруг поняла, что она уже вполне большая. Миссис Линд сшила это платье с длинной юбкой, и Энни в нем кажется такой высокой. Она способная, так что надо бы послать ее в Королевскую академию после выпускных. Но еще год-два не стоит ее будоражить, Мэтью». «Здесь есть над чем подумать», — сказал Мэтью. «Такие вещи не делаются с бухты-барахты».